Третья. Почти падчерица. Да, ему стало досадно, что эта красивая женщина, которая угораздила стать матерью его ребенка, и лучше так, отцом ребенка, которого угораздило стать Николая Петровича, то она сказала мне наиболее уютную формулировку. И так досадно было, что она старше его лет на 10, может, на 15. Он вспомнил ее руки, пальцы, да, разумеется, ей хорошо за 40. Даже чуточку жаль, что так вышло. Но при этом стало спокойно. Роман не получится. Роман между 30-летним мужчиной и женщиной 45 лет — это несерьезно. Или уж очень мимолетно и цинично. Такой уж тут цинизм, если у них общий ребенок. Или наоборот, очень жертвенно и самоотверженно. Но этого тоже никому не надо, ни ему, ни ей. Ему казалось, что он все понимает и понимает ее. Наверное, женщина до умопомрачения хочет увидеть генетического отца. Должна хотеть. Потому что у нее в сознании, там, где должен быть образ отца и ребенка, пустое место. Потому что если даже она родит от незнакомого студента из общаги, то хоть от прохожего на лавочке, все равно образ есть. Она его видела, обнимала, целовала, чувствовала. Он настоящий, реальный, а тут номер на пробирке. Ну, хорошо, — подумал Николай Петрович. Ну, вот увидела. Ну, все. И сам себе ответил. Все. Все, все, все. Поэтому он допил воду, потыкал соломинкой в лимон, шумно втянул в себя кислый сок со дна стакана, ужасно неприлично, и встал из-за стола. Звонил мобильник. Рабочий, у него было два мобильника. Номер был незнакомый. «Кошкин», — сказал он. «Здравствуйте, Николай Петрович», — услышал он совсем юный голос. «Это дочь Екатерины Дмитриевны». «Простите, напомните мне», — сказал он, — «чья дочь?» «Да вы с ней только что говорили», — засмеялась трубка. «У вас есть минута?» «Нет», — сказал Николай Петрович и быстро пошел к двери. В дверь вошла девушка лет 20, она прижимала к уху мобильник. «Да вот же я», — услышал Николай Петрович, одновременно и в трубке, и в полумраке ресторана. «Вы следили за нами?» — сухо спросил он. «Здравствуйте, меня зовут Люба», — сказала она, протягивая руку. «За мамой нужен глаз да глаз. Присядем?» Она помахала рукой, подзывая официанта. «Мне некогда», — сказал Николай Петрович, хотя, впрочем, ладно. Он посмотрел на часы и поймал себя на стыдной мысли. Ему хотелось, чтобы эта Люба увидела, какой у него роскошный золотой хронограф. Она смотрела в меню, а он на нее. Во все глаза. «Что вы меня так рассматриваете?» — засмеялась она. Николай Петрович смутился. «Господи!» — сказала Люба. «Вы что себе навыдумывали? Вы считать умеете? Когда я родилась, вам было 11 лет, самое больше». Николай Петрович постарался равнодушно пожать плечами. «Я возьму чай», — сказала она и захлопнула меню. «Но я у мамы не родная».